Глава 13. Рекс остался ночевать во дворце в компании дружелюбной Ламирии. Надеюсь, у них все сложится. Старик заслужил немного счастья. Мы пришли к предварительной договоренности, что он останется на Тартусе изучать построенные Рокси производства и вообще вникать в дела. Я планировал передать ему развитие пустынной планеты. Лолька не справлялась сразу с обоими мирами. Отдав Тартус отцу, она сможет сосредоточиться на земле. Мы с Рокси отправились в небольшое путешествие к ближайшим капсулам. Рекс понятия не имел, где находился лагерь беженцев. Зато Кайру сразу передал нам заветные координаты. Бесплатно, чем заслужил небольшой плюс к репутации. Умный контрабандист хорошо чувствовал момент, когда лучше немного уступить, чтобы позже забрать свое вдвойне. Открыв глаза на космической станции в отдаленном уголке космоса, не терял времени зря, сразу двинувшись за золотыми искрами. Здесь находился крупный логистический узел флота Федерации, соответственно, полно кораблей на любой вкус. Федераты с удовольствием сдали нам в аренду скоростное диверсионное судно с превосходной маскировкой и неплохим вооружением. Кто знает, с чем нам предстоит столкнуться. Прошлое совместное путешествие с Рокси привело к небольшой войне с иной цивилизацией. Пока ждали загрузки в трюм капсул с запасными оболочками, успели осмотреть временное пристанище. В целом неплохо. Кабина, 4 компактные спальни, кают-компания и технические отсеки. Все максимально тесное и узкое. Корабль попался небольшой, каждый дюйм свободного пространства использовался с умом. «Навевает приятные воспоминания», — Рокси громко подцокала языком, прикоснувшись к сверкающей переборке. «Офигеть! Он будто только со стапели сошел». Система подсказывает, что флот на этой планете давно ждет нового назначения. Чтобы солдаты не находили приключений, их нагружают бесполезной работой, например, уборкой. Проведя пальцем по случайной поверхности, потер кристально чистыми пальцами друг от друга. «Да уж, не хотел бы я тут служить. Можно помереть со скуки». «По-твоему, лучше на фронте, с постоянной угрозой мучительной смерти?» — ехидно фыркнула она, расстегивая комбинезон. «Все каюты одинаковые. В какой поселимся?» «Кровати вроде удобные. Предлагаю испытать прямо сейчас». «Вообще, я планировал отправить тебя на землю, пока не достигнем точки назначения». Сильно расстроил девушку. На мгновение стало очень неудобно. Пока не вспомнил о горе накопившихся дел. Лучше не упускать возможности поработать, пока нас не завалило с головой. «Терпеть не могу моменты, когда ты кругом прав», — шутливо надулась Лолька. «Ну да, корабль теперь не старый развалина, и связь с легионом стабильная. Нам не обязательно постоянно дежурить одновременно. Давай хоть взлетим вместе». Не стал отказывать в такой мелочи. Лишний час мало что изменит, в отличие от положительного эмоционального фона. Отстыковка и прокладка курса прошла в полностью автоматическом режиме. Система лишь убедилась, что мы полностью оплатили аренду за неделю и оставили залог. Никого не интересовало, куда намылилась парочка легионеров на боевом корабле с кучей оружия на борту. Капитализм, мать его! Рокси тут же прилипла к иллюминатору, испуская восхищенные вздохи. Наш маршрут пролегал чуть в стороне от пришвартованных крейсеров. Они настолько давно не участвовали в боях, что бедные солдаты очистили даже внешнюю обшивку, задорно сверкавшую в лучах тройной звезды. Не налюбовалась во время обучения? Насколько помню, Серафина гоняла Лольку по куче разной техники. «Крейсер водить не доводилось. Все истребители да эсминцы», — вздохнула она с явным сожалением. «Ничего, может, потом наверстаю». «Обязательно. Должен же кто-то командовать нашим будущим флотом», — сказал наполовину в шутку. «Не вселяй в меня ложную надежду. Я его в лучшем случае построю». От нее послышалось перенятое у лучшей подруги типичное лисье фырчание. «И ладно. Кто возвращается на Землю первым?» «В смысле? Я думал отправить туда тебя, а самому остаться присматривать за кораблем». «То есть тебе отдыхать, а мне работать?» «Ну нет, делаем все по справедливости». Она выставила сжатый кулак. «На раз, два, три!» Получилось странно. Я вроде бы проиграл, но Рокси выставила в качестве условия лучший сценарий. Она отправляется на Землю, когда там ночь, а я работаю там днем. Идеальные условия, с учетом, что моя деятельность там сводилась к торговле лицом и разговорам с другими людьми. Честно отсидев смену за штурвалом, ударил по раскрытой ладони сменившей меня Лольки и с удовольствием лег в капсулу. Подавив желание задержаться с ней на часик с закрытыми глазами, появился на земле бодрый и веселый. Чтобы обмануть мозг, пошел на кухню за кружкой кофе чернее ночи, где столкнулся с Мэй. «О, ты мне и нужна!» — предвкушающе улыбнулся удивленной китаянке. «Подождешь пару минут?» «Разумеется, господин», — поклонилась она со смешком. «Чем верная жена может помочь своему любимому мужу?» Чуть было не поперхнулся от такого обращения. Пара чувствительных ударов по спине позволила снова дышать. «Ох уж эти женщины!» «Хотел узнать про твой новый проект. Нужна помощь?» Горький напиток окончательно привел в тонус. Организм был готов на что угодно, лишь бы я не делал следующий глоток. «Пока справляюсь. Есть первые успехи. Предлагаю обсудить их в моем кабинете». Мэй с явным наслаждением произнесла последние слова. «Я обставила там все по своему вкусу. Не считая внешности и излишней почтительности к супругу, ничто не выдавало в моей второй жене китаянку. Тем не менее, я ожидал увидеть на ее рабочем месте всякие бесполезные милые примочки, обязательно махающего лапкой котика и много красного цвета». Реальность оказалась разочаровывающей. Стол, рабочее кресло и компьютер. В углу скромно притаился небольшой диванчик, и на этом, собственно, все. На абсолютно голых стенах ни фотографий, ни гобеленов, ни захудалого к-поп-плаката. «Я провела во дворце всю жизнь», — пояснила она, приподняв уголки губ. «Ты видел, насколько там все вычурно? Слишком много вещей. Теперь я сама себе хозяйка, могу успокоить разум». «На твоем месте мечтают оказаться миллионы. Думают, тогда у них все появится по мановению руки. Вот они удивились бы, что ты сторонница минимализма». «Не все так просто, дорогой муж», — хихикнула она, доставая из стола пару очков виртуальной реальности. «Примерь. Когда перестает хватать места, отправляюсь сюда. Хочешь посмотреть на мою паутину?» Вытащив на середину кресла, опустился в него, нацепив аксессуар. Подозрения полностью оправдались. Якобы голые стены покрылись многочисленными экранами. Камеры наблюдения, новостные сайты, открытые досье непонятных мне людей. Мэй использовала всю комнату в качестве рабочей зоны. «А сейчас я изменю режим», — прокомментировала появившаяся рядом девушка. По мановению руки стены медленно растворились в воздухе, уступив бескрайнему космосу. В принципе, новое пространство практически не отличалось от прежнего. Много свободного места с висящими в воздухе экранами. Мэй сразу воспарила на пару метров, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Вообще не понимаю, как ей удавалось улавливать информацию в царящем вокруг хаосе. Тем не менее, девушка выдала мне подробный расклад по постепенно набирающей обороты разведывательной сети. Приоритетной задачей оставался поиск белого роя. С большой долей вероятности оставшиеся личинки эвакуировались в другую страну. Осталось определить, в какую именно. По крайней мере, люди Эмилио не обнаружили следов агентов в Мехико и окрестностях с помощью браслетов-анализаторов. Идеал тоже не приносил результата. Вряд ли они ушли в джунгли. Не та у них задача. Они должны влиять на мир, а не просто выживать. Выбор, в общем-то, невелик. Они или в США, или оккупированной Канаде, или в одном из многочисленных королевств Южной Америки. В переход через океан верилось слабо. Твари не могли рисковать и тратить время на кругосветные путешествия. Собственно, Мэй концентрировалась на приоритетных странах, набирая там людей. Подходили далеко не все. Они должны были поверить в инопланетную угрозу и уметь держать язык за зубами. Иными словами, девушка вербовала агентов на форумах конспирологов, среди городских сумасшедших и в клубах настольных игр. «Я взяла 12 человек. Было больше, пока Андрей не устроил им серию испытаний надежности. Она слегка поморщилась. ИИ сильно замедлил рост ее организации. Однако Мэй прекрасно понимала необходимость подобных мер. Нам не нужны потенциальные предатели. Три полевых агента постоянно готовы выдвинуться в любую точку мира. Остальные — аналитики. Все приняты на работу в поддельные фирмы. Оплата идет через офшоры. Ничто не связывает их с нами или с Китаем. Все оформлено через Британскую империю. Отличная работа. Внимательно изучив выстроенную Мэй схему, кивнул с довольным видом. «Молодец! Посмотрим на твоих людей!» Случайно открытая анкета познакомила меня с парнем 20 лет, дважды отчисленного из Гарвардского университета. С фотографией смотрел настоящий хиппи. Растрепанные кучерявые волосы и расширившиеся зрачки наводили на нехорошие мысли о его пристрастиях. Биография тоже не вызывала восторга. Постоянный участник антиправительственных митингов, эко-активист и анархист. На мой закономерный вопрос, зачем нам вообще понадобилось такое счастье, Мэй попросила довериться ей. В принципе, у девушки имелось логичное обоснование. Мало кто станет воспринимать всерьез такого человека. Он много ездил по всей стране, влипая в любую движуху, но никогда не переходил к активным действиям. Про них обычно говорят: лает, но не кусает. Все агенты прошли специальный тест по оценке интеллекта. Мы брали с результатом выше среднего и твердыми моральными ориентирами, добавила девушка. Сейчас они проходят обучение. То есть работа на перспективу. Хорошая мысль, но людей мало, нужно гораздо больше. Вы ищете их через анализ соцсетей? Не обнаружив поблизости столешницы, с задумчивым видом побарабанил прямо по пустоте, настраиваясь на нужную мысль. «Используем легион. Среди миллионов игроков точно найдутся подходящие на роль тайных агентов?» «Не уверена. Они могут хорошо стрелять и защищать точки. Но как это связано с разведывательной работой?» — удивилась девушка. «Хочешь заставить их проходить интеллектуальные тесты за донатную валюту?» «Сделаем проще». «Ну, для нас. Андрею придется поработать», — злорадно улыбнулся. «Нечего было подкалывать меня утром». «Вводим в игру новый режим. Назовем «Охота на белый рой». Запустим с рекламным роликом и хорошими наградами, чтобы привлечь побольше людей». Идея, в общем-то, лежала на поверхности. Теперь при проставлении нужной галочки в любой миссии возникала вероятность появления агентов белого роя. Они могли захватить любого НПС, от рядового солдата до отдающего приказы генерала. Может быть, сделаем, что за агентов играют игроки. Также ввели отдельный режим, где группе легионеров выдавалось конкретное задание, и они точно знали, что среди них есть предатель. Самые успешные и подходящие по психологическому профилю игроки получат предложение, от которого не смогут отказаться. Я не собирался экономить на собственной разведке, одной из самых потенциально полезных корпоративных служб. Информация правит миром. Обсудив с Мэй незначительные нюансы, похвалил принцессу и оставил ее в центре информационной паутины. Хорошо угадал с назначением, ей явно нравилась новая работа. Мэй — умная, мотивированная девушка, с поддержкой ИИ непременно сделает все в лучшем виде. Вика сильно удивилась моему предложению снять новый рекламный ролик. Думал, она расстроилась из-за провала прошлой инициативы по привлечению ученых. Но нет. Рыжая с веселой улыбкой заявила, что дело там точно не в рекламе. Ее заботила совсем другая вещь. «Легион очень популярен по всему миру. Разве объявление охоты на белый рой не предупредит наших врагов о раскрытии?» Задала она резонный вопрос. Они могут спрятаться или, наоборот, форсировать события. Разгром в Мексике и так вскрыл наши карты. Я бы не рассчитывал на повторный эффект неожиданности, — слегка пожал плечами. Недавние события показали, что нам давно пора становиться сильнее. Незаметно отсиживаться больше не получится. «Хорошо, я тебе верю», — согласилась она и пошла переодеваться. «Надеюсь, мне не придется снова отдуваться одной. Тебя вообще-то тоже давно пора делать звездой». посмотрев на свое рабочее расписание, тяжело вздохнул и пошел вслед за довольной девушкой. Съемки под чутким руководством Андрея прошли гладко. Мы попрыгали в костюмах виртуальной реальности, разыгрывая различные детективные сценки, ну и он добавил графики. Личинки в скрытых черепах картинно извивались, вызывая стойкое желание раздавить их. Затем соскучившаяся Вика потащила меня на обед, где к нам присоединилась Мэй. Остальные были слишком заняты работой в других мирах. За едой в основном обсуждали дела. Рыжая пожаловалась, что местные аристократы постоянно заваливают нас приглашениями на разные мероприятия. Вечерние балы, первый выход в свет молодых дочерей. Один оригинал даже позвал на охоту. Девушка вежливо всем отказывала или посылала туда Витька, который был только рад выгулять Свету. Простолюдинка неплохо влилась в светское общество, и ее часто принимали за баронессу. Если поженится, нужно будет организовать им титул в качестве свадебного подарка. Было очень приятно пообщаться, дамы, но я вынужден вас покинуть. Пора подменить Рокси. Поцеловав обеих расстроившихся девушек, отправился в комнату медитации. В отличие от нормальных людей, я называл так спальню, откуда отправлялся в легион. Переход прошел штатно. Система давно не забрасывала меня куда не нужно. Выбравшись из капсулы, пошел босиком по холодному металлическому полу, пытаясь справиться с напавшей зевотой. Несмотря на хорошее состояние организма, мозгу хотелось заслуженного отдыха. Ничего, зальюсь энергетиком или подремлю на вахте. Полет проходил в штатном режиме, возможные пираты нас даже не заметят. Рокси обнаружилась в кабине, почему-то абсолютно голой. Она сидела в кресле пилота, забросив ноги на приборную панель, и бессовестно дрыхла. С трудом сдержавшись, чтобы не дернуть ее за косичку, потрогал за плечо, за что чуть было не получил по носу от подпрыгнувшей боевой лольки. «Блин, напугал!» Она мигом надулась, пытаясь вырвать перехваченную руку. «На мгновение показалось, я снова в парадайзе!» Неприятные воспоминания. Сразу понял причину недовольства. На Ферратусе Рокси находилась в постоянной опасности. Ее могли похитить роботы отщепенцев, сожрать жуки или изнасиловать соседи по бункеру. Что и сказать, крайне паршивая атмосфера. Оно все в прошлом. Не позволяй ему влиять на свое будущее. Стараюсь. От постоянной занятости и горы нерешенных дел есть большой плюс. Не остается времени на размышления о всяком. Это здесь я что-то расклеилась. Она потянулась со сладким зевком, демонстрируя себя во всей красе. Не будь я сам сонным, непременно потащил бы ее в ближайшую каюту. Дома все хорошо? Отлично. Девчонки ждут тебя на вечерний просмотр какого-то османского сериала. Звучит заманчиво, но лучше пропущу. Я неплохо отдохнула. Лучше соберу парочку экзоскелетов. Или подумаю над автоматизацией. Она недовольно поморщилась. Накидал ты, конечно, заданий. Все ради великой цели. Забравшись на ограждение капитанского мостика, похлопал по поверхности около себя. Задержишься на минуту. Она с готовностью устроилась рядом, расслабленно болтая ногами. Неплохая попытка, но чтобы обмануть меня, понадобится что-то серьезнее. За показной беззаботностью скрывалась сильная тревога. «Даже не знаю, из-за чего так волнуюсь», — сразу призналась девушка. «Вроде все хорошо, а на душе все равно неспокойно». «Поздравляю, ты стала по-настоящему русской», — хохотнул я, погладив ее по горячей спине. «У нас всегда так. Когда все хорошо, постоянно ждем подвоха. А когда, наконец, его обнаруживаем, сразу расслабляемся». «Звучит очень странно. Ты, наверное, меня разыгрываешь?» «Да нет, серьезно говорю». «Я что сказать-то хотел?» На мгновение задумался, подбирая правильные слова. «Ты всегда можешь рассчитывать на меня, хорошо? Убить кого-то или выслушать? Вообще без проблем». «Ага, чтобы ты стал считать меня ни на что не способной истеричкой». — надулась она. «Не говори ерунды. Я прекрасно знаю, насколько ты сильная». Погладив ее по руке, слегка отодвинулся. «Подумай над этим, хорошо? Не обязательно держать все в себе». «Ага, конечно. Одарив меня подозрительным взглядом, она со звонким шлепком спрыгнула на пол, соблазнительно покачав бедрами. «Ладно, пойду, пожалуй. Удачной смены. Бортовой компьютер говорит, прилетим через пару дней. Вернусь к посадке. Может, позовем Вэл или Фокси?» «Мы с тобой освободили от захватчиков целую планету. Неужели не справимся с лагерем беженцев? Не заморачивайся». Шлепнув ее по упругой попке, направился к креслу пилота. Правда, не дошел. Рокси восприняла мой прощальный жест по-своему. В качестве приятного бонуса корабль спокойно добрался до цели. Помнится, в прошлые разы то судно ломалось, то встречались с космическими пиратами, то от жуков убегали. Я особо не скучал, разбираясь со всякими мелкими организационными вопросами. И чего скрывать, нормально выспался под мерное гудение реактора. Перед посадкой на планету Киртыш-17 нацепил на себя Войд в яркой красно-золотой окраске, ставшей фирменной визитной карточкой Центурии. Присоединившаяся ко мне Рокси выбрала тело роковой длинноногой красотки. Встречавший нас у трапа офицер Федерации знатно охренел от таких гостей. А уж когда он услышал о цели нашего прибытия...